Глава 49. Разговор с советом стратегов оказался длиннее и напряженнее, чем рассчитывал Алексей. Ему начали задавать странные вопросы про персидского мага, про тайнописи Лакедемон. В какой-то момент Леша ощутил серьезное беспокойство. Беседа уже больше походила на допрос. Наконец его выпроводили во двор, велев обождать. Два молодых пельтаста, охранявшие стратегион, выслушали короткое распоряжение Калимаха, отданное в полголоса, покрепче перехватили копья и с суровой серьезностью покосились на Алексея. Ему стало не по себе. Вот мимо стражников прошел Алкивиад, хмуро глянув на Лешу, и потянулась гнетущая неопределенность. Сидя на холодной каменной скамье, Алексей успел составить в голове дюжину планов, прикинув возможное развитие событий. И каждый следующий казался все мрачнее. Уже близился вечер, когда во двор вышел стратег Формион. Он устало улыбнулся Алексею. «Можешь пока идти. Хорошо, что ты привез тело Фриника». Леша хотел задать вопрос, но Формион остановил его. «Совет стратегов скоро примет решение». Он повелительно махнул рукой, жестом отпуская Алексея, и кивнул стражникам. Несколько секунд Леша с сомнением стоял у калитки, но было очевидно, что некому задавать накопившиеся у него вопросы. Он вздохнул и вышел на улицу. Хотелось скорее вернуться к Пандоре, но в предельной мастерской его должен был ждать Теодор. К большому Лешиному удивлению, в мастерской царил идеальный порядок. Поначалу он не мог понять, как Федиме удалось этого добиться. Алексей помнил, что ткачихи постоянно ссорились и очень переживал, как шли дела в его отсутствии. Он горячо поблагодарил Федиму, однако оказалось, что это вовсе не ее заслуга. Старшая ткачиха рассказала, что в мастерскую каждый день приходила Пандора и осторожно намекнула, что госпожа гораздо лучше разбирается в пряже, чем он сам. Услышать это было неожиданно и странно. Пандора! В Лешиной груди разлилось умиротворяющее тепло. Она помогала ему, даже когда он не смел просить о помощи. Теодор был поражен и очень воодушевлен. С полудня, ожидая Алексея, он изучал работу мастерской и наблюдал за пряхами. «Клянусь Гефестом, когда я впервые увидел твою прялку-самопрялку, то подумал, что это просто игрушка. Не ожидал, что она настолько ускоряет работу. Твой склад просто ломится от спреденной шерсти. Тут товара на полсотни мин, не меньше». Под мелодичный скрип прялок и тихое перешептывание они обсудили устройство мастерской. Служанки делали серьезные лица и с любопытством косились на мужчин. Особенно часто Леша ловил на себе робкие взгляды Айрис, светловолосой и миловидной кельтойки. «Что думаешь делать со всем этим?» — спросил, наконец, Теодор, и ткачихи вокруг навострили уши. Леша не ответил. Вместо этого развязал холщовый мешок и высыпал на большое глиняное блюдо слипшийся сушеный инжир. «Угощайтесь, девушки!» — громко сказал он и поманил Теодора на улицу. Алексей с Теодором обсудили, как поступить с мастерской. Формально прялки и шерсть принадлежали семье Пандоры, а служанки были взяты в аренду. Впрочем, со служанками было проще всего. Алексей полагал, что ему удастся договориться с армейским казначеем и выкупить рабынь за разумную цену. По всему выходило, что с открытием навигации всю мастерскую с пряхами, прялками и готовой нитью можно будет перевести в Дион за один рейс. Оставалось лишь уплатить выкуп за служанок и погасить долг перед Фриной. Сумма выходила внушительная, но Теодор уверял, что сможет быстро продать спреденную шерсть по хорошей цене. Дело было за малым – самому получить свободу. Несмотря на двусмысленность ситуации, Алексею казалось, что он достойно послужил на благо Афин и заслуживает освобождения. «А госпожа Пандора, она опять станет твоей гостьей?» – неловко спросил Теодор, прерывая его размышления. Леша почувствовал, как тревожно сжалось сердце. «Не знаю», – пробормотал он. «Я поговорю с ней». Они расстались. Теодор встретил старых афинских приятелей, и они пригласили его на пирушку, а Алексей поспешил домой. «Домой. Как странно», – размышлял он, торопливо шагая по узкому кривому переулку. Как быстро человек привыкает ко всему. И это место он уже называет домом. Наверное, где-то глубоко в природе человека живет стремление всюду находить дом. И это странное желание заставляет нас испытывать ностальгию и страх. Но где его настоящий дом? Алексей грустно улыбнулся про себя. Конечно, его дом там, где есть Пандора. Сердце опять сжалось. Удастся ли уговорить ее поехать в Македонию? После всего, что случилось и что связывало их теперь, это казалось неизбежным. Она была с ним, она принадлежала ему. Если он получит свободу, то станет богатым и достойным женихом. Хотя ведь свадьба – это просто формальность. Они с Пандорой связаны навек, и ничто их не разлучит. Она его любит, это несомненно. Он вспомнил их ночи, и по телу прошла сладкая судорога воспоминания. Нет, то, какой она была с ним по ночам, это прямое доказательство ее любви. Равнодушная женщина не может быть такой. О, всемогущие боги, как он соскучился по ней! Они будут счастливы в Македонии. Пандора поможет ему изменить мир. Он даже уже знает, как. Алексей очнулся от своих мечтаний, уже стоя перед дверью ее спальни. Осторожно постучал и вошел в комнату. Пандора грустно улыбнулась и поднялась навстречу. «Хайра, очень рада, что ты вернулся. Я молилась за тебя». Алексей подошел и крепко обнял ее. Пандора не отстранилась, но Леша почувствовал, как напряглось ее тело. Он невольно разжал руки и отступил. Пандора села на клисмос и посмотрела на него. Ее глаза были огромными и почти черными. Леша почему-то ощутил холодок. «Недавно заходил стратег Калимах», — тихо произнесла Пандора. «Хотел сообщить тебе об этом лично, но...» «О чем?» Пандора медлила, не зная, с чего начать. Наконец она решилась. «Во время допроса персидский маг Набонид назвал твое имя и рассказал о твоем участии в заговоре с целью похитить деньги из казны афинского войска. Будто ты надеялся продать секрет создания золота. Но это же ерунда!» Пандора вздохнула. «Я знаю, но ты же понимаешь, маг сейчас полностью во власти Алкивиада и скажет все, что ему нужно». «Зачем это Алкивиаду? Ведь я помог ему, помог всему афинскому войску». «Да, Калимах говорил и об этом. Он обсудил это с советом стратегов. Ввиду твоих заслуг они приняли решение отпустить тебя, точнее, дать тебе время до завтрашнего заката. После будет начато расследование. Если ты не уедешь до этого времени, тебя арестуют и, признав виновным, отправят на рудники или казнят». «Это безумие! Как можно сочинить такое на пустом месте?» «К сожалению, не совсем на пустом. Свидетели показали, что ты откуда-то знал, что секрет создания золота – обман. Ты знал, что в процессе превращения воздух становится ядовит. Ты знал даже, куда направился маг. Уверена, что все это ложь, но присяжные, услышав подобные доводы, могут усомниться». «Но вся моя помощь! Трибушеты, секретные письмена! Ты мог сделать это, чтобы втесаться в доверие к афинянам. Кроме того, не забывай, кто ты, а кем является Алкивиад». Леша молчал, пытаясь осмыслить услышанное. «Я очень рада, что приехал Теодор, и что в Дионе все хорошо. Уверена, вы сможете все восстановить. Вот, я написала тебе отпускную. Теперь ты свободен в соответствии с законом и обычаями предков. Когда вернусь в Афины, я попрошу отца написать еще одну копию от его имени». Алексей вздрогнул. «Вернешься в Афины? Ты... разве ты не поедешь со мной? В Дионе ты будешь моей гостьей, а потом, когда объявится твой отец...» «Он уже объявился», — сказала Пандора. «Хвала Зевсу! Я получила от него письмо». Алексей потерял дар речи, лишь во все глаза смотрел на девушку. Его вдруг затопило волной какой-то безумной надежды. «Пандора, но... я люблю тебя. Ведь ты не должна, не обязана возвращаться в Афины. Ты можешь поехать со мной. Мы напишем твоему отцу. Он все поймет. После всего, что было между нами...» Пандора оборвала поток его излияний. «А что, по-твоему, было между нами?» «Как что?» — растерянно переспросил Леша. «Любовь?» «Любовь? Прости, я не понимаю, о чем ты говоришь. Но ведь ты же была со мной, несмотря на то, что я опять стал рабом. Ты была со мной, ты сама звала меня, ты...» Пандора закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Неужели ты забыл?» «О чем?» «О нашем разговоре в Македонии. Я пришла к тебе тогда, потому что знала, что это воля богов. Я обещала излечить тебя. То, что ты опять стал рабом, ничего не меняет. Я не беру назад клятвы и обещания». «Так ты не любишь меня?» «Конечно же нет. Любовь. Я не знаю, что такое любовь. И очень рада, что избежала этого безумия. Глядя на тебя, я понимаю, что это никогда не заканчивается ничем хорошим. У меня был долг перед богами и перед тобой. Я просто отдала этот долг. И боги смилостивились над нашей семьей. Мой отец жив. Он вернулся домой и теперь в безопасности. Значит, я все сделала правильно». Алексей ошарашенно смотрел на Пандору. «Но, получается, я просто воспользовался тобой? Принуждал тебя?» Его лицо исказило болезненная гримаса. «Ты меня ни к чему не принуждал. Я сама так решила. Я просто делала то, что должно. Ты получил все, что хотел, и теперь каждый из нас пойдет своей дорогой. Прости. Прости меня, если сможешь». «Ты ни в чем не виноват, и я больше не хочу говорить об этом. Завтра мы расстанемся, и надеюсь, что на этот раз навсегда. И я благодарна тебе за все». Леша, как во сне, развернулся и пошел к двери, с трудом переставляя внезапно ставшие ватными ноги. Пандора окликнула его. «Алексиус!» Он обернулся. «Алексиус», — повторила, запинаясь, девушка. «Это ночь. Ты можешь провести ее со мной. В последний раз». «Прости», — сказал он тихо. «Но я так не могу». Хлопнула дверь, и Пандора осталась одна.